Глава 23. Открытие собрания и неожиданные участники. В общей сложности на собрание совета со стороны командира отправилось 15 существ. Мариеус, его сестра с двумя телохранителями, Тед с двумя верховными и сам Хиро со своими доверенными людьми, большая часть из которых фамильяры. Лиула с братом, недавно очнувшимся и начавшим восстановление, остались на станции. Зато на кресте Вродий, глава торговой компании и его заместитель, как одни из действующих лиц наравне с новой правительницей Нефилима, были готовы к любому развитию событий. «Все готовы», – внимательно осмотрев собравшихся, вздохнул судья. Получив утвердительные кивки, он жестами поманил командира отойти ненадолго в сторонку и немного удивил следующими словами. «По полученной мною информации из надежных источников, Арес очень хорошо подготовился к собранию. С его стороны будет выступать очень грамотный, придирчивый и редко проигрывающий обвинитель. Понимаю, с моей стороны это будет звучать не лучшим образом, и я уверен, ты и сам можешь прекрасно за себя постоять, но я пригласил высококлассного защитника на твою сторону. Звучит так, будто мы какие-то преступники, и нам требуется высококачественный адвокат», — хмыкнул Хиро, поморщившись. «Или все так и есть?» «Ситуация немного изменилась», — вздохнул глава ревизоров. «Мне поступила эта информация лишь ночью, и времени поделиться ею не было. Полученные Аресом сведения могут касаться, скажем так, вопросов, находящихся под табу в галактике, и что самое неприятное, это связано с тобой. Выставляя защитника, а ты ее прекрасно знаешь, я во всеуслышание заявлю о том, что фракция ревизоров поддерживает твою сторону. Мне очень хочется верить, что полученные сведения не более чем возможная провокация, так как на карту поставлено слишком многое. Учитывая, насколько вы серьезно настроены и как далеко готовы зайти, не вижу смысла от вас чего-то скрывать». Командир говорил искренне, и терять сказанное судьей доверие не был намерен. Жестами показав собравшимся, что перемещение откладывается на некоторое время, он переместился вместе с ним к себе в кабинет и активировал самый сильный из имеющихся барьеров. «Но перед этим мне необходимо понять, какого рода информация оказалась в руках у Ареса». «Дело касается культа», — поморщился собеседник, явно вспоминая не самые приятные моменты от встречи с этими ублюдками. «Я твоей связи с ним». Вот это поворот. Прошло не так много времени с момента, как в лаборатории были обнаружены псы культистов, и информация еще не могла просочиться наружу, если только сам культ ее не предоставил. «Постарайтесь выслушать меня спокойно, пока я не закончу рассказ». Около 15 минут потребовалось, чтобы рассказать о большей части произошедшего на Аркакисе главе ревизоров. Судья некоторое время сидел с крайне задумчивым лицом, обмозговывая услышанное. Сказать, что ему эта информация понравилась, ничего не сказать. «Интересно получается. Говоришь, это случилось за 2 дня до того, как вы с Тетом остановили наш бой с главой столпов?» Хиро кивнул. «Странно. Насколько мне известно, Аркакис никто не покидал, да и бывший владыка не мог получить эту информацию. Его общение было ограничено только нашим кругом. А если даже я не смог почувствовать миазмы из лаборатории, будучи на планете, то и ему такое не под силу. Тогда каким образом информация вообще просочилась?» «Мне тоже это показалось странным. Единственные, кто могут знать о случившемся с их ручными псами, сами культисты. Учитывая несколько сбежавших ребят из тех, кто был вместе со столпами и поджидал нас на той планете, мое нахождение на Аркакисе тайной назвать нельзя. Но связать с культом без достоверной информации невозможно», — «Хм», — еще сильнее нахмурился собеседник, но спустя несколько мгновений на его лице появилась улыбка. «Можно сказать, это сыграет нам на руку. И весьма сильно. Учитывая, что я как свидетель легко смогу подтвердить все сказанное тобой и поручиться о том, что пределы Аркакиса за последнюю неделю никто не покидал, у нас будет весьма ощутимый рычаг давления на Ареса. Уже не нам, а ему придется доказывать, откуда к нему поступила подобная информация еще и настолько быстро. Учитывая, кто будет твоим защитником, это нам очень упростит задачу». «Вы так уверенно говорите о том, кто меня будет представлять на совете в качестве защиты», — прищурился командир. «Настолько, что в ваших словах ощущается едва заметная теплота по отношению к этому существу. Учитывая ранее сказанное, кем для вас приходится мой так называемый адвокат?» «Ты с ней встречался однажды, когда забирал свою дочь», — широко улыбнулся собеседник. «Тогда я тебя еще представил со своей семьей». «Значит, ваша дочь отпадает, ведь с ней я виделся еще на земле до этого». Быстро заработали шестеренки в голове командира, прокручивая воспоминания о том дне. «Остаются остальные члены семьи. Неужели ваша жена?» «Верно, Эльфела пусть и редко покидает резиденцию, но при этом является одним из самых уважаемых в галактике защитников. Учитывая сферу моей деятельности, подобные собрания, как организованное советом, проходят довольно часто под юрисдикцией ревизоров. Как бы это парадоксально ни звучало, моя жена в таких вопросах выступает на стороне обвиняемых, если действительно уверена в их невиновности, выигрывает большую часть дел против меня. Пусть мы и семья, но в работе находимся по разные стороны баррикад». «Как я тебя понимаю», — улыбнулся Хиро. «Они с женой также большую часть своей жизни находились по разные стороны баррикад. Когда он решил основать свою фракцию, Обскура решила остаться вместе с отцом и даже после окончания войны не покинула фракцию владыки. Лишь недавняя попытка Ареса взять ее в плен вместе с Венси заставила ее пойти на этот шаг. В скором времени они должны вернуться и привести с собой всех выживших членов фракции. Тогда попытка Ареса провалилась, но при этом он объявил скрытую охоту на остальных. Именно поэтому Обскура с ее подругой уже так долго отсутствуют, собирая разрозненных выживших по всей галактике, пока их не нашли. Моя ситуация примерно такая же. Тогда тебе прекрасно известны эмоции, которые я в такие моменты ощущаю», — ухмыльнулся судья и по-дружески пихнул командира локтем в бок. «Но такие моменты лишь еще сильнее углубляют связь с нашими половинками, а возможность открыто высказать свою позицию, не рассорившись при этом, дорогого стоит. Все существа в галактике имеют чувства, некоторые демонстрируют их открыто, кто-то тщательно скрывает, а последние так вообще почти никогда их не подают, но при этом... забота о своих близких, семье и друзьях всегда будет стоять на первом месте, к какому бы типу ты ни относился». «Это делает нас живыми, не так ли?» – рассмеялся командир, вытирая слезы. «И совсем не важно, кто ты, семья всегда будет на первом месте и в горе, и в радости». «В этот раз ситуация будет немного иной, к сожалению. Мне не получится побыть на другой стороне во время собрания совета», — резко стал серьезным судья. «Фракция ревизоров слишком долго занимала нейтралитет, что гарантировало и обеспечило безопасность всей галактики. Сегодня я своими руками собираюсь разрушить давно устоявшуюся традицию и открыто заявить о том, что мы будем поддерживать тебя и твою фракцию. Готов ли ты к последствиям?» «Даже если скажу, что не совсем готов, разве это что-то изменит?» Тоже стал серьезным Хиро, глядя своему другу в глаза. «Ты уже все решил для себя, и наверняка принятие такого рода решения было крайне взвешенным, обдуманным и принятым не на поводу эмоций. Отговаривать тебя сейчас все равно, что плюнуть в душу после всего сказанного. Так поступать со своими друзьями я не намерен». «Спасибо за эти слова». Судья начал один за другим убирать защитные барьеры. «Со своей стороны, я также доверюсь всему тому, что ты сказал ранее, и буду всячески поддерживать в дальнейшем. Все же приятно, когда тебя искренне называют другом, не ради подколимства или в ожидании просьбы, а просто так во время разговора. Давно, очень давно у меня не было настоящих друзей». Дальнейшие разговоры были бессмысленны, да и небезопасны. Барьеры были убраны, да и сказанного ранее было достаточно. Пора. Мгновение, и они перенеслись к остальным, терпеливо их дожидающимся. Все готовы. Новые сборы заняли всего несколько минут. Вспышка, и они оказались в совершенно незнакомом для себя месте. Крытая площадка, по своему виду больше напоминающая футбольный стадион. Верхняя часть прозрачная, и вид открывался просто невероятный. Рядом находилось три планеты на довольно близком расстоянии друг от друга. И это только те, что можно было заметить с текущего места. Огромное количество различных кораблей бороздили космическое пространство, зависнув в невесомости. Яркое сияние множества разнообразных звезд давало достаточно света, чтобы не использовать искусственное освещение. По количеству кораблей разнообразных форм и размеров уже становилось понятно, что на собрание совета прибыло множество разных представителей. На некоторых отчетливо просматривались эмблемы организаций, занимающих далеко не самое последнее место в галактике. Масштабы предстоящего собрания намного превосходили ожидания командира. Но что больше всего его удивило – здесь также присутствовали представители ВИСа, редко контактирующие с остальными и являющиеся закрытой территорией. Посреди огромного стадиона, как про себя решил назвать его Хиро, стоял внушительного размера стол, длинный, прямоугольный и ровно 35 стульев. Командир быстро пробежался глазами и посчитал количество, сделав это машинально. Один из них выделялся от остальных своим размером раза в полтора превосходящим другие. За ним восседал Оруэлс, глава Межгалактического совета. Все прочие места на текущий момент пустовали. Рядом со столом внушительное свободное пространство. И там, где оно заканчивалось, начинались зрительские места. Вот там различных существ, прилетевших со всех уголков галактики, находилось огромное количество. Все они с интересом и нетерпением поглядывали вниз, ожидая начала собрания. По предварительным подсчетам командира, зрителей собралось несколько десятков тысяч, а то и под сотню. Всех не подсчитать, и они до сих пор пребывали. На мгновение на весь стадион легла огромная тень. Над ним пролетел огромных размеров корабль, а если быть совсем точным, флагман фракции «Владыки». Найдя себе место немного поодаль, он, как и все остальные корабли, застыл на одном месте. Спустя несколько минут к столу направился Арес, а за ним медленно шло неизвестное Хиро-существо. Непризнанный лидер, противостоящий ему фракции, задержал взгляд на несколько мгновений на командире, и уголки его губ еле заметно потянулись вверх, после чего он занял свое место за столом. Его сопровождающий остался стоять позади, за правым плечом Ареса. Командир не спешил, решив пока понаблюдать за происходящим. Постепенно места за столом заполнялись, и общее направление этой встречи становилось понятно. Занять место могут лишь участвующие в совете лидеры, взяв с собой одного сопровождающего. Все остальные располагались на специальных VIP-местах в первых рядах. «Наши с Эльфиэлой места отдельно», – тихо проговорил судья одними губами. «Тщательно подумай, кого взять себе в сопровождение. Выбор у тебя достаточно большой, но от того, кто будет тебя сопровождать, многое зависит. Пусть это и покажется странным, это больше сделано для того, чтобы показать свою силу и власть». Немного непонятно, но Хиро уловил суть сказанного. Те, кто стояли за лидерами других организаций, сами по себе широко известны в галактике. Многие из них обладают внушительным статусом и влиянием, а также являются такими же лидерами своих организаций. Тот факт, что они прибыли лишь в качестве сопровождения, увеличивает статус тех, за кем они пошли. «Мариеус, отправляйся со своей сестрой», – быстро все решил для себя командир. «Тевродий, думаю, у тебя есть тот, кто будет выступать на твоей стороне, или мне все подготовить?» «Об этом можете не переживать», – улыбнулся глава торговой компании. «Мой спутник очень хорошо известен в галактике». «Тогда мы отправимся первыми», – кивнул король тиранов, взял под руку свою сестру и направился к столу под любопытными взглядами собравшихся зрителей. Все три главы крупнейших в галактике торговых компаний направились к своим местам из разных уголков стадиона. Подходя к столу, они обменялись лишь легкими кивками, занимая положенные места. Появление Мариеуса с новой правительницей Нефилима вызвало куда более бурную реакцию, но волнение быстро стихло. «Тед, могу попросить об услуге?» Среди тех, кто прибыл вместе с Хиро на собрание, не считая судьи, он наиболее подходил для выполнения такой задачи. Проблема лишь в том, захочет ли участвовать он во всем этом балагане. Происходящее командиру не особо нравилось. Все слишком пафосно, вычурно и на публику, будто их как зверушек показывают на потеху публике. «Можно было и не спрашивать», — улыбнулся он. «Мне и самому хочется увидеть их удивленные лица». Жестами показав остальной команде проследовать на выделенные им в VIP-ложах места, Хиро медленно направился к столу переговоров. Тед шел немного позади и сбоку, внимательно наблюдая за всем происходящим. Появление Теда, следовавшего за командиром, вызвало огромнейшую реакцию среди собравшихся. Неизвестно, что именно их так удивило. Сам глава фракции, развязавший несколько столетий назад самую страшную войну в галактике, или тот, кто следовал за ним. Хиро до посещения Аркакиса не встречался со своим новым союзником, да и никакой информации про него раздобыть не удалось. Впрочем, принадлежащая ему планета была несколько столетий в изоляции, а сам командир еще дольше пробыл в Висе, а после и в криогенной камере. Вполне возможно, что Тед заявил о себе в те периоды, но по прошествии такого большого количества времени информация об этом сохранилась лишь в головах тех, кто лично знает или наслышан о его приключениях. Впрочем, сейчас не это самое главное. Дойдя до стола, Хиро внимательно осмотрел собравшихся, с некоторыми из них обменялся легкими кивками, а большую часть попросту проигнорировал. Ему знакомы все или почти все, кто сегодня будет участвовать в собрании, поэтому в представлениях не было особой необходимости. Места за столом постепенно заполнялись, пока не были заняты все. Здесь находились все лидеры гильдий, средних фракций, торговых компаний и независимых организаций с компаниями. Каждый из присутствующих обладал огромной властью, внушительным авторитетом и мощной боевой силой в галактике. Уруэлс молча наблюдал за прибытием новых гостей, и лишь когда последнее свободное место было занято, медленно поднялся и, обведя взглядом присутствующих, заговорил. Каждое его слово разносилось по всему стадиону, и любой мог услышать все, что он говорит. Командир сразу заметил несколько артефактов, установленных как за столом, так и по всему стадиону. «Рад вас всех здесь видеть сегодня! Межгалактический совет организовал это собрание, чтобы обсудить вопросы, давно требующие присутствия большей части здесь присутствующих. Во все уголки галактики были разосланы приглашения представителям всех рас, входящих в организации здесь присутствующих или же являющиеся их союзниками, а также те, кто придерживается нейтралитета. С гордостью заявляю, что экстренное сотое собрание совета объявляется открытым». «Как открытым?» Внезапно по всему стадиону раздался хриплый с насмешкой голос. «Разве можно его начинать, когда не все участники присоединились?» К столу переговоров медленно направлялся мужчина во всем темном. Его плащ развевался, а лицо было скрыто под маской. Вот только Хиро, как и все остальные, сразу осознали, кто перед ними. Глава культа собственной персоной. Об этом не только свидетельствовала эмблема на его спине, но также и отличительный знак лидера на груди. Командиру приходилось однажды с ним встречаться во времена войны, и тогда ему лишь чудом удалось увести своих людей живыми. «Согласен!» – вновь раздался очередной очень знакомый Хиро голос. Он медленно повернул голову в противоположную от главы культа сторону и увидел такое родное и ненавидимое им лицо. «Без нас это собрание уж точно нельзя называть полным!» «Отец!» – или же говоря простыми словами, «сам владыка!»